Часть первая. Как работает программа? Изложенная в книге программа побуждает к достижению небольших, но значимых изменений в вашем образе жизни. Эти перемены в итоге приведут к серьезным позитивным изменениям, счастью и умственному здоровью. Здесь нет никаких уловок или ухищрений. Все понятно, и благодаря этим мерам вы станете счастливее. Идея проста. Каждую неделю добивайтесь одного маленького позитивного изменения в образе жизни, и к концу года вы будете менее подвержены стрессам, станете более работоспособными, начнете больше запоминать, защитите себя от болезней и старения и ощутите полноту и разнообразие жизни. Моя программа дает вам целый год на то, чтобы постепенно достичь перемен, которые со временем впишутся в ваш образ жизни и станут для вас привычными. Следовательно, повышаются шансы на то, что изменения сохранятся надолго. Каждый из описанных здесь маленьких шагов сопровождается объяснением причин его важности. А в разделах «Путь к успеху» вы найдете советы и рекомендации для успешной реализации каждого шага. Последовательно добиваясь успеха на каждом этапе, вы получите заряд бодрости для следующего шага, стремясь к тому, чтобы за 52 недели освоить всю программу. Чтобы поддержать вас в эти 52 недели, в третьей части я предлагаю инструменты, рабочие таблицы и другие материалы, которые помогут сохранить мотивацию и не сбиться с пути. Комплексный подход. Эта программа характеризуется комплексным подходом. В начале описания действий на каждую неделю вы услышите название направления, которому посвящен шаг. Перемены сгруппированы так, что на протяжении 52 недель вы не будете подряд выполнять задания одного и того же направления. Направления меняются, чтобы вы сохраняли интерес к программе, ощущали мотивацию, а ваш прогресс был комплексным и гармоничным. Направление 1. Стрессоустойчивость. Направление 2. Концентрация и работоспособность. Направление 3. Память и защита от старения. Направление 4. Ощущение счастливой и полной жизни. По окончании каждого квартала вам будет предложено подготовить список перемен, которых вы добились на данный момент. Так вы сможете контролировать прогресс в выполнении программы и обеспечить внедрение изменений в вашу повседневную жизнь. Жизнь после 52 недель. Цель программы в том, чтобы по прошествии 52 недель вы стали менее подверженными воздействию стрессов, более работоспособными, больше запоминали и легче вспоминали, а ваша жизнь оказалась более полной и разнообразной. Постоянно реализовывать те 52 изменения, которых вы достигнете в рамках программы, не всегда легко. Иногда этому будут препятствовать обстоятельства, а также привычный ритм вашей жизни. Не допускайте, чтобы маленькие неприятности расхолаживали вас в стремлении к позитиву. Жизнь — постоянный компромисс. Порой приходится чем-то жертвовать. Преимущество здравого и счастливого ума. Внедрение изменений, которые улучшат ваше умственное и душевное здоровье, принесет вам большое удовлетворение. Когда вы неделю за неделей добиваетесь маленьких перемен в своей жизни, то можете рассчитывать на следующие конечные результаты. Улучшение качества жизни. Перемены позволят вам стать более стрессоустойчивыми, уменьшить волнение и тревоги и в полной мере наслаждаться жизнью. Повышение способности справляться со стрессами и жизненными проблемами. Вы сможете более эффективно справляться с трудностями. Вы будете более уверены в себе, начиная новые дела и сталкиваясь с новыми рисками. Улучшение взаимоотношений с людьми. Вы сможете на более глубоком, содержательном и эмоциональном уровнях общаться с близкими, что даст вам радость от более здоровых и теплых отношений с ними. Развитие интеллекта. Вы почувствуете улучшение своих интеллектуальных способностей, творческий потенциал и готовность к постижению нового. Повышение работоспособности. Вы научитесь лучше сосредотачиваться на решаемых задачах, что повысит вашу работоспособность и на работе, и дома. Улучшение внешнего вида. Вы будете выглядеть более счастливым и позитивным человеком, что положительно повлияет на все стороны вашей жизни. Омоложение ума и духа. При реализации программы вы омолодите свой ум и душу. Вы станете легче вспоминать информацию, защитите себя от умственного старения и болезней. Самооценка. Когда вы счастливы и психологически здоровы, у вас повышаются самооценка и уверенность в себе. И если однажды вы поймаете себя на мысли, что сегодня чего-то не доделали для достижения умственного здоровья, то не забывайте, что завтра будет новый день. Начинайте каждый день с новой решимостью и мотивацией. Внедрение предлагаемых изменений в вашу жизнь на как можно более длительный срок — это главное. Почаще возвращайтесь к книге. Здесь вы найдете то, что позволит вам улучшать состояние вашего умственного здоровья, чтобы ваша жизнь была как можно более счастливой и содержательной. И попробуйте каждый год повторять эту программу. Идите своим путем. Я создавала книгу в расчете на годичную программу, которую читатели и слушатели проводили бы в определенной последовательности. Но на деле это ваша личная дорожная карта. Вы можете использовать программу так, как вам удобно. Рекомендую работать над каждым шагом не менее недели, чтобы привыкнуть к изменению и только потом идти дальше. Но если какой-то шаг окажется для вас слишком легким или изменение уже стало частью вашей жизни, спокойно переходите к заданию следующей недели. Если вы не хотите выполнять рекомендации в указанной последовательности, а предпочитаете свой ритм, пожалуйста. Но на двух моментах я настаиваю. Не спешите, дайте новому прочно укорениться в вашей жизни. Какую бы последовательность шагов вы ни выбрали, нужно внедрить все 52 перемены. Они работают только в комплексе.